Денег нету, в кредит дадут. Не только плуг или борону. И сеялки брали, и веялки, и лошадей, и коров. Я сам лошадь в кредит брал в 22-м году и за год оправдал ее в извозе. Погасил кредит. Чего еще надо? На что жаловаться? На лень, матушку? На этот счет намеков у нас не любят. Вы упрощаете вопрос классового расслоения, строго заметил Черноус и умолк, отвернувшись к окну. Кадыков вышел на крыльцо покурить и столкнулся с Ухаровым. «Что за новости на старом месте? По что народ честной тревожим по ночам?» — весело спрашивал тот, подымаясь по скрипучим ступенькам, заслоняя собой весь крылечный проем. Он был в пиджаке и в чесанках, котиковая шапка с распущенными ушами и такой же черный воротник были чисты от снега. «Значит, у дьякона сидел», — сообразил Кадыков, — «третья изба от совета». «Экий несуразный верзила! Не успеет выпить, а грохочет на все село», — подумал о нем неприязненно Кадыков, но ответил сдержанно. «Приказано собрать семена». «Ну и что? Время подойдет, соберем». «Оно подошло, собирать будем ноне». «Ночью, что ли?» «Да». «Е-мое!» — Ухаров свистнул и засмеялся. «А ну-ка, мы рожь с ячменем в потемках перепутаем, а еще хуже, ежели мужика с бабой». «Прислали к нам человека из района, который вразумит нас, дураков. Пошли». Ухаров при свете лампы, да в присутствии маленького Черноуса, казался еще более громоздким и горластым. Дружелюбно протягивая руки и смеясь, как это делают все подвыпившие люди, он говорил Черноусу: «Это вы нас поведете ночью по избам? Извиняюсь, я впереди не пойду, здесь собаки злые». Руки у него были большие, красные, с длинными узловатыми пальцами, и далеко высовывались из пиджачных рукавов. Черноус уклонился от его рукопожатия и, держась за свой портфель, перешел на другую сторону стола. «Да вы меня не бойтесь», — засмеялся опять Ухаров. «Мне ваш портфель не нужен. Между прочим, знаете, как зовут эту штуку здешние мужики?» Ткнул он неуважительно пальцем в портфель и сказал: «Голенищей». «Иван Иванович, пока нет посторонних, давайте обговорим, как нам дело делать», — сказал Кадыков, с трудом сдерживая себя, чтоб не рассмеяться, видя, как опасливо отступал Черноус, готовый в любую минуту дать стрекача от наседавшего на него Ухарова. «Да какое это дело?» — отозвался опять со смехом Ухаров. «Дело это, когда человек трудится, а когда по чужим сусекам лазают, это не дело, а дельце. И его не делать надо, а обтяпать. Значит, обтяпаем это дельце». Он довольно потер руки и сел на табурет к столу. «Присаживайтесь, товарищи. Вы здесь гости, а я хозяин». «Установка райисполкома жесткая», — сказал Кадыков, присаживаясь на табуретку. «К утру собрать весь семфонд. Вот Евгений Павлович привез это указание». Черноус положил на стол перед Ухаровым выписку из постановления окружного штаба и добавил от себя: «За невыполнение задания в срок приказано снимать с работы и отдавать под суд». Ухаров прочел эту бумагу и сразу протрезвел. Его шалые озорные глаза в темных окружиях под глазей невидяще уставились в занавешенное красным лоскутом окно, и он произнес скорее про себя: «И рожь, и ячмень, и овес, и просса, и всякое прочее, и все это собрать за одну ночь». Черноус переглянулся с Кадыковым и с многозначительной улыбкой произнес: «Уважаемый товарищ Ухаров, в здешних местах ячмень не сеют, а рожь бывает только озимая, то есть она давно уже посеяна, так что следует собрать только семена яровых, а их не так много в каждом хозяйстве». Ухаров вопросительно посмотрел на Кадыкова.